застучала осень каблучком, а мы с сибирским летом не согрелись, и потянула с воли к нам дымком. Через забор соседнего селения в кострах сжигали лето на глазах, трещала в палисадниках работа, а в зоне от безделья скукота. И вспомнился вдруг школьный мне субботник. Come.